случай, когда ты один. А это значит, что ты победим. Схвати счастье в руку, сделай крови глоток. Улети на небо в место, где живет. Всех загадок не найдешь ты ответ на вопросы, чей возраст 2000 лет. Улети на небо, сделай крови глоток, ведь ты же смог, ведь ты.